и постоянно сносился с его непосредственными руководителями, так что дать нить ему не представило бы никакого труда. Но он был прав в том отношении, что провал отряда неизбежно должен был ухудшить его и без того тяжелое положение. В конце концов, Азеф не выдержал и смилостивился над Герасимовым. На свидании дней за 4-5 до ареста членов отряда он рассказал, что во время очередного заседания Центрального комитета зашла речь о подготовляемом покушении, и с мимоходом брошенной кем-то из членов Центрального комитета фразы он, Азеф, понял, что к отряду имеет отношение бывшая ссыльная Анна Распутина. Никаких других указаний по уверению Герасимова Азеф и теперь не дал. Больше того, называя фамилию, он тут же отметил, что это ее настоящая фамилия. Живет же она, наверное, по чужому паспорту. И тем не менее, это указание послужило причиной гибели отряда. Вернувшись с этого свидания, Герасимов, по его рассказам, поднял на ноги все охранное отделение. Немедленно были добыты справки о прошлом Распутиной. Специальный чиновник был отправлен в адресный стол, чтобы сделать там выписку обо всех Распутиных. «Делал я это», — передает Герасимов, — «в полной уверенности, что никаких результатов эта мера не даст, так как у меня тоже не было никакого сомнения в том, что Распутина живет не под своей фамилией. Тем большим было мое изумление, когда я убедился, что именно эта самая Распутина под своим настоящим именем проживает в Петербурге, да еще на Невском проспекте». С раннего утра заработала машина. Предварительная разведка установила, что Распутина живет в меблированной комнате и что соседняя комната, стена в стену, как раз теперь сдается. Герасимов лично отправился для осмотра на месте. Выдав себя за бухгалтера городской управы, который ищет комнату, он осмотрел всю квартиру. Сначала предполагал было сам поселиться в ней, для того, чтобы лучше наблюдать за приходящими и слушать разговоры. Стены оказались совсем тонкими. Но комната была слишком непрезентабельна для солидного бухгалтера, а потому в ней были поселены два молоденьких филера, которые выдавали себя за студентов. Распутина была взята под самое тщательное наблюдение. Члены отряда принимали меры предосторожности при своих сношениях друг с другом. Так, например, встречи они обычно устраивали в церквах во время богослужения, становились рядом на колени перед иконами в каком-либо из притворов храма и вели разговоры, склонившись к земле якобы для молитвы. Но от долгого напряжения конспирация ослабела, а внимание филеров, получивших строжайшие инструкции, наоборот, было обострено. В результате в течение 3 дней основные сношения Распутиной были выяснены, и 20 февраля 1908 года, когда все прослеженные наблюдением лица вышли на свое очередное дежурство у квартир Щегловитова и Николая Николаевича, они были арестованы чинами полиции. Всего было взято 9 человек, причем у 3 из них были взяты бомбы, 3 других были вооружены револьверами, и оказали вооруженное сопротивление. Еще у одного на квартире были найдены взрывчатые вещества. Суд был скор и немилостив. 7 человек, в том числе 3 женщины, были приговорены к смертной казни. Приговор был немедленно приведен в исполнение. Вскоре после этой группы судили Карла и некоторых других членов отряда, арестованных в разное время. Этот суд тоже закончился рядом смертных приговоров. Летучий боевой отряд был уничтожен. Глава 18. Последняя игра Азефа. В разговорах, которые велись в партийных кругах о Карле и об его отряде, Азеф говорил с оттенком слегка пренебрежительного снисхождения, как о группе местного, почти провинциального значения, которая отдает силы второстепенным делам. Чем дальше, тем настойчивее он защищал ту точку зрения, что убийство представителя исполнительной власти –